и будет он вечерами бродить по собственной земле, свой участок с речушкой, непременно с речушкой, чтобы можно было развести форель. Кстати, надо будет сходить на чердак и проверить удочки. Марта Джонсон стояла и ждала у въезда на скотный двор, когда древняя колымага пропыхтела по дорожке. Иуля неуклюже выбрался из кабины, посеревший от усталости. «Ну как? Что-нибудь продал?» — спросила Марта. Он покачал головой. «Гиблое дело. Деревенского не берут. Еще и смеются. Показывает мне кукурузу, початок вдвое больше моих, равнехонькие и такие же сладкие. На дынях кожуры почитай, что и нет, и повкуснее наших будут, коли не врут». Он подал ногой ком земли, так что пыль полетела. «Да что там говорить? Разорили нас эти искусственные среды. Может, нам лучше уж продать ферму?» — сказала Марта. Уля промолчал. «Наймешься в гидропонное хозяйство. Вон Гарри поступил и как еще доволен?» Уля мотнул головой. «Или в садовнике наймись. У тебя очень даже хорошо получается. Всем этим барам с большими усадьбами только садовника подавай. Машины не признают, не тот шик». Уля снова мотнул головой. «Душа не лежит с цветочками возиться», — объяснил он. «Как-никак 20 лет слишком кукурузе отдал. А может, и нам вертолет завести, какой поменьше», — сказала Марта. «И провести воду в дом и ванну поставить, чем в старом корыте на кухне мыться». «Не справлюсь я с вертолетом», — возразил Уле. «Еще как справишься. Невелика хитрость. Вон погляди на андерсоновских ребятишек. От горшка два вершка уже летает почем зря. Правда, один из них тут затеял дурачиться и вывалился из кабины, но...» «Ладно, я подумаю», — перебил Уля с отчаянием в голосе. «Подумаю». Он повернулся, перемахнул через ограду и зашагал в поле. Марта стояла у машины и глядела ему вслед. По припорошенной пылью щеке скатилась слеза. «Мистер Тейлор ждет вас», — сказала девушка. Джон Вебстер опешил. «Но ведь я у вас еще не бывал и не договаривался с ним о встрече. Мистер Тейлор ждет вас», — настойчиво повторила она и указала кивком на дверь с надписью «Отдел перестройки». «Но я пришел сюда узнать насчет работы», — возразил Вебстер. «А не за тем, что меня перестраивали. Здесь ведь бюро найма Всемирного комитета, или я ошибся?» «Нет, не ошиблись», — ответила девушка. «Так доложить о вас мистеру Тейлору?» «Ну, если вы так настаиваете...» Девушка нажала на рычажок и сказала в микрофон: «Мистер Вебстер здесь, сэр». «Пусть войдет», — ответил мужской голос. Вебстер вошел в кабинет, держа шляпу в руке. Седой мужчина с молодым лицом жестом предложил ему сесть. «Вы хотите устроиться на работу?» «Да», — подтвердил Вебстер. «Но я...» «Да вы садитесь», — продолжал Тейлор. «Если вас смутила надпись на двери, забудьте о ней. Мы отнюдь не собираемся вас перестраивать». «Я никак не могу найти себе места», — объяснил Вебстер. который неделю хожу, и всюду отказ. Вот ты пришел сюда к вам. Не хотелось к нам обращаться. Откровенно говоря, не хотелось. Беру найма. В этом есть что-то... Ну, в общем, что-то неприятное. Тейлор улыбнулся. Возможно, название не совсем удачное. Вы думали, это нечто вроде бывшей биржи труда, куда обращались отчаявшиеся люди? Государственное учреждение, которое старается определить людей на работу, чтобы они не были в тягость обществу. Ну что ж, я тоже отчаялся, признался Вебстер. Но гордость еще сохранил. Оттого и трудно было заставить себя прийти к вам. Но что поделаешь? Другого выхода нет. Понимаете, я оказался изменником. Другими словами, перебил его Тейлор, вы предпочитали говорить правду. Хотя бы это стоило вам места. Деловые круги не только здесь, во всем мире, еще не доросли до вашей правды. Бизнесмен еще цепляется за миф о городе, миф о коммерческой хватке. Придет время, и он поймет, что можно обойтись без города, что честное служение обществу дает ему куда больше, чем всякие коммерческие штучки. А скажите, Вебстер, что вас все-таки заставило поступить так, как вы поступили? Мне стало тошно, ответил Вебстер. Тошно глядеть, как люди тычутся туда-сюда зажмуренными глазами. Тошно глядеть, как лелеют старую традицию, которой давно место на свалке. Мне противил Кинг с его пустопорожним энтузиазмом. Тейлор кивнул. «А как вы думаете, не смогли бы вы помочь нам с перестройкой людей?» Вебстер вытаращил глаза. «Нет, я серьезно», — продолжал Тейлор. «Всемирный комитет уже который год этим занимается ненавязчиво, незаметно. Многие из тех, кто прошел перестройку, даже сами об этом не подозревают». С того времени, как на смену Объединенным Нациям пришел Всемирный комитет, на свете многое изменилось. И далеко не все сумели приспособиться к этим изменениям. Когда начали широко применять атомную энергию, сотни тысяч остались без места. Их надо было переучивать и направлять на другую работу. Одних на атомные предприятия, других куда-нибудь еще. Гидропоника ударила по фермерам. Пожалуй, с ними нам пришлось особенно трудно, ведь они ничего не умели, только выращивать хлеб и смотреть за скотом. И большинство из них вовсе не стремилось ни к чему другому. Они возмущались, что их лишили источника существования, унаследованного от предков. Индивидуалисты по самой своей природе, они оказались для нас, так сказать, самым твердым психологическим орешком. Многие из них, вмешался Вебстер, до сих пор не устроены. Больше сотни вселились без разрешения в заброшенные дома, живут впроголодь. Там кролика подстрелят, там белку, рыбу ловят, растят овощи, собирают дикие плоды. Иногда приворовывают, иногда собирают подаяние в жилых кварталах. «Вы знаете этих людей?» — спросил Тейлор. «Знаю кое-кого. Один из них, случается, приносит мне белок или кроликов, когда ему нужны деньги на патроны. По-вашему, они будут противиться перестройке?» «Еще как», — ответил Вебстер. «Вам не знаком фермер по имени Олли Джонсон, который все держится за свою ферму и ничего менять не хочет?» Вебстер кивнул. «Если бы вы занялись им, Он меня тут же выставит за дверь. Такие люди, как Ули и эти скваттеры, объяснил Тейлор, нас сейчас особенно заботят. Большинство благополучно приспособилось к новым условиям, вошли, так сказать, в современную колею. Правда, кое-кто еще оплакивает старину, но это больше для вида. Их теперь силой не заставишь жить по-старому. Когда много лет назад всерьез начали развивать атомную энергетику, Всемирный комитет столкнулся с нелегкой проблемой. Перемены, прогресс нужны. Но как их вводить постепенно, чтобы люди исподволь приноравливались или полным ходом? И принять все меры, чтобы люди перестраивались поскорее. И решили, может быть верно, может быть нет, дать полный ход. А люди пусть поспевают как могут. В общем, это решение оправдалось. Конечно, мы понимали, что не всегда можно будет проводить перестройку в открытую. В некоторых случаях затруднений не было, скажем, когда какие-то категории промышленных рабочих целиком переводили на новое производство. Но в некоторых случаях, как, например, с нашим другом Ули, нужен особый подход. Этим людям надо помочь найти свое место в новом мире. Но так, чтобы они не чувствовали, что им помогают. Иначе можно подорвать их веру в свои силы, чувство человеческого достоинства. А ведь это чувство – краеугольный камень всякой цивилизации. «Насчет перестройки в промышленности я, конечно, знал», — сказал Вебстер. «А вот про индивидуальные случаи впервые слышу». «Мы не можем трубить об этом», — ответил Тейлор. «Дело, можно сказать, секретное». «А зачем же вы тогда мне рассказали?» «Потому что хотим, чтобы вы у нас работали. Помогите для начала Ули. А потом подумайте, что можно сделать для скваттеров». «Не знаю даже», — начал Вебстер. «Мы ведь и ждали вас», — продолжал Тейлор. «Знали, что в конце концов вы придете к нам. Кинг позаботился о том, чтобы вас нигде не приняли. Всюду дал знать, так что теперь все торговые палаты и все муниципальные органы занесли вас в черный список». «Судя по всему, у меня нет выбора». «Не хотелось бы, чтобы вы так это воспринимали», — сказал Тейлор. «Лучше не спешите, обдумайте все и приходите еще раз». «Не согласитесь на мое предложение, найдем вам другую работу наперекор Кингу». Выйдя из бюро, Вебстер увидел знакомого оборванца с ружьем под мышкой. Но сегодня Леви Льюис не улыбался. «Ребята сказали мне, что вы сюда зашли», — объяснил он. «Вот я и жду». «Беда какая-нибудь?» — спросил Вебстер, глядя на озабоченное лицо Леви. «Да полиция», — ответил Леви и презрительно сплюнул в сторону. «Полиция?» У Вебстера замерло сердце. Он сразу понял, какая беда стряслась. «Ага, хотят вас выкурить. Так, значит, муниципалитет все-таки поддался». «Я сейчас был в полицейском управлении», — продолжал Леви. «Сказал им, чтобы не очень-то петушились. Предупредил, что мы им кишки выпустим, если сунутся. Я расставил своих ребят и велел стрелять только наверняка». «Но ведь так же нельзя, Леви», — строго произнес Вебстер. «Нельзя?» — воскликнул Леви. «Можно. И уже сделано. Нас согнали с земли, заставили продать ее, потому что она нас уже не кормит. Но больше мы не отступим. Хватит. Будем насмерть стоять до последнего. но выкурить тебя не дадим». Леви поддернул брюки и снова плюнул. «И не только мы, скваттеры, так думаем», — добавил он. «Грэмп с нами заодно». «Грэмп? Он самый. Ваш старик. Он у нас как бы за генерала. Говорит, еще не совсем забыл военное дело. Полиция только ахнет, послал ребят, а они увели пушечку из мемориала. Говорят, в музее для нее и снаряды найдутся. Оборудуем, говорят, огневую точку, а потом объявим, мол, если полиция сунется, мы откроем огонь по деловому центру». «Послушай, Леви, ты можешь сделать для меня одну вещь?» «Натурально могу, мистер Вебстер. Зайди в эту контору и спроси там мистера Тейлора, хорошо? Добейся, чтобы он тебя принял. И скажи ему, что я уже приступил к работе». «Натурально. А вы сейчас куда?» «Я пойду в ратушу». «Не хотите, чтобы я с вами пошел?» «Нет», — ответил Вебстер. «Я один справлюсь». «Еще, Леви, да? Попроси Грэмпа, чтобы попридержал свою артиллерию. Пусть не стреляет без крайней надобности. Но уж если придется стрелять, так чтобы не мазал». «Мэр занят», — сказал секретарь Реймонд Браун. «А вот мы сейчас посмотрим», — ответил Вебстер, направляясь к двери в кабинет. «Вам туда нельзя, Вебстер!» — завопил Браун. Он вскочил на ноги и обогнул стол, бросаясь на перехват. Вебстер развернулся и толкнул его локтем в грудь прямо на стол. Стол поехал, Браун взмахнул руками, потерял равновесие и сел на пол. Вебстер рванул дверь в кабинет. Мэр сдернул ноги со стола. «Я же сказал Брауну», — начал он. Вебстер кивнул, а Браун сказал мне. «В чем дело, Картер? Боитесь, Кинг узнает, что я у вас был? Боитесь развращающего действия порядочных людей?» «Что вам надо?» — рявкнул Картер. «Мне стало известно, что полиция собирается сжечь заброшенные дома». «Точно», — подтвердил мэр. «Эти дома представляют опасность для общины». «Для какой общины?» «Послушайте, Вебстер, вы отлично знаете, что никакой общины нет. Есть несколько вшивых политиканов, которые нужны только за тем, чтобы вы могли претендовать на свой престол. Могли каждый год избираться и загребать свой оклад. Вам скоро никаких других дел не останется, кроме как голосовать друг за друга. Ни служащие, ни рабочие, даже самой низкой квалификации, никто из них не живет в черте города. А бизнесмены давно уже разъехались кто куда. Дела свои здесь вершат, но живут-то в других местах». «Все равно город есть город», — заявил мэр. «А я пришел не для того, чтобы обсуждать этот вопрос», — сказал Вебстер, «а чтобы попытаться убедить вас, что нельзя сжигать эти дома. Вы должны понять, заброшенные дома — пристанище людей, которые остались без своего угла, людей, которых поиски убежища привели в наш город, и они нашли у нас кров. В каком-то смысле мы за них отвечаем». «Да ничего подобного, мы за них не отвечаем», — прорычал мэр. «И что бы с ними ни случилось, пусть пеняют на себя. Мы их не звали, они нам не нужны. Общине от них никакого проку. Скажете, что они неудачники? Ну, а я тут при чем? Скажете, у них нет работы, а я отвечу. Нашли бы, если бы поискали. Работа есть. Работа всегда есть. А то наслышались о новом мире и вбили себе в голову, что кто-то другой должен о них позаботиться, найти работу, которая их устроит. «Вы рассуждаете, как закоренелый индивидуалист», — усмехнулся Вебстер. «Вам это кажется забавным?» — огрызнулся мэр. «Забавно», — сказал Вебстер. «Забавно и печально, что в наши дни человек способен так рассуждать. Добрая доза закоренелого индивидуализма ничуть не повредила бы нашему миру. Возьмите тех, кто преуспел в жизни». «Это вы о себе?» — спросил Вебстер. «А хоть бы и о себе. Я трудился как вол, не упускал благоприятных возможностей, заглядывал вперед. Вы хотите сказать, что знали, чьи пятки лизать и чьи кости топтать?» — перебил Вебстер. «Так вот вы, блестящий образчик человека, ненужного сегодняшнему миру.